Глава 66. Во второй половине дня в кабинете следователя Данила Бакшеева раздался телефонный звонок. Данил едва успел переступить порог. Он быстро подскочил к столу и схватил трубку. «Алло?» «Не отвлекаю?» — раздался далекий голос Влада Стегалова. «У меня вообще-то конец рабочего дня», — сказал Данил. «Я совсем потерял счет времени», — весело воскликнул Влад. «И еще бы», — усмехнулся Бакшеев. «Лондон — это нечто, тебе обязательно нужно здесь побывать». «Ага, со следующей получки отправлюсь», — мрачно пошутил Данил. «Я чего звоню? Скинул тебе на почтовый ящик несколько фотографий». «Ты нашел ее?» — взволнованно воскликнул Бакшеев. «В той деревне жила всего одна иммигрантка из России», — начал рассказывать Влад. «Анастасия Бергер, но она давно умерла». Данил тяжело опустился на стул. «Однако я сумел раздобыть несколько ее фотографий», — продолжил Влад. «Их тебе отправил, так, на всякий случай». «Спасибо тебе, брат», — выдохнул Данил. «Сейчас же проверю почту. За мной должок». «И одной бутылкой ты не отделаешься», — весело хохотнул Влад и повесил трубку. Данил включил свой компьютер и зашел на почтовую страницу. В его ящике действительно хранилось довольно увесистое послание от Влада Стегалова. Данил открыл письмо. Большие черно-белые фотографии тут же начали загружаться на его жесткий диск. На них была изображена женщина. Несмотря на почтенный возраст, она сохранила красоту и стройную фигуру. Анастасию Бергер сфотографировали на фоне аккуратного кирпичного домика возле большой цветочной клумбы на службе в местной церквушке. Сердце Данила забилось быстрее, когда он увидел ее лицо. Женщина была очень похожа на Изольду Бежецкую. И если представить ее молодой, она была бы точной копией беглой Анастасии Бежецкой, жены покойного старика Егора. Спустя столько лет беглянка нашлась. Все это время она скрывалась в небольшой английской деревушке под именем Анастасии Бергер и не общалась ни с кем из родственников, кроме Изольды, своей старшей дочери. Сергей Белавин уже который день лежал без сознания на грани между жизнью и смертью. Все это время Светлана практически не отходила от его палаты, наблюдая за ним через широкое окно. Отделение, где она работала, располагалось в этом же корпусе, так что весь персонал был ей знаком. Как только у нее выдавалась свободная минутка, она сразу шла к своему любимому. Тут ее и нашла Марина Легостаева. «Как он?» — тихо произнесла она, приближаясь. «Пока без изменений». «Выглядит неплохо», — Марина взглянула на Сергея через окно. «А что говорят врачи? Какие прогнозы?» «Пока никаких», — всхлипнула Светлана. Марина обняла подругу и чехлыстово разрыдалась. Вся накопившаяся боль мгновенно выплеснулась наружу. «Мне надо было ехать с вами», — тоже начала всхлипывать Марина. «Я бы эту ведьму...» «Да ладно», — вытирала слезы Светлана. «Она и так получила по заслугам. Ее ведь в психушке закрыли». В это время к ним подошел пожилой врач. «Светлана», — мягко произнес он, — «мы, конечно, надеемся на лучшее, но пока он все равно не слышит тебя. Ты бы пошла хоть немного отдохнула. Нельзя ведь так себя изматывать». «Он чувствует, что я рядом», — тихо возразила Светлана. «Я верю в это. Позвольте мне остаться». Врач озабоченно покачал головой, но ничего не сказал. Он пошел дальше по коридору. Светлана вновь взглянула через окно на Сергея. Неожиданно Марина легонько похлопала ее по плечу. «Смотри», — шепнула она. К ним приближались Ираида и Михаил Белавины. Мать Сергея выглядела ужасно. Опущенные плечи, трясущиеся руки, темные круги под глазами. Она будто разом постарела лет на 20. Обычно такая сияющая, надменная, одетая с иголочки. Ираида напоминала сейчас изможденную старуху. Михаил поддерживал ее за трясущиеся плечи. «Ты, наверное, Светлана?» — тихо спросила Ираида. Казалось, она с трудом проговаривает слова. «Я мать Сергея». «Да, я знаю», — произнесла Светлана. «Здравствуйте». «Прости меня, пожалуйста», — вдруг сказала женщина. «Мне всегда казалось, что ты ему не подходишь. Как же я ошибалась? Я была слепа. В том, что произошло, виновата только я. Мне стыдно и ужасно больно за то, что я сделала. Если бы я могла повернуть время вспять, все было бы по-другому». Светлана взяла ее за руку. «Мне не за что прощать вас. Только мне жалко, что мы не встретились раньше». «Мне тоже», — с горечью произнесла Ираида. Марина отошла от них и снова заглянула в палату. Сергей лежал на больничной койке, по грудь накрытый одеялом. Он был очень бледен. Все его тело опутывали провода и трубки. Вдруг он открыл глаза. Он часто заморгал, а затем удивленно уставился на ее лицо, прильнувшее к оконному стеклу. Марина радостно вскрикнула, и все обернулись в ее сторону. Настя вошла в конференц-зал, где как раз собрались Денис Логинов, Виктор Ольшанский и Николай Загвоздин. «Небольшое объявление, господа», — сказала она. «Я хочу ненадолго уехать, спасать свой брак. Знаю, что проблем у нас хватает, но все же позвольте мне сделать это». «Конечно», — сказал Виктор, — «раз так надо». «У тебя какие-то проблемы с мужем?» — откровенно удивился Николай Загвоздин. «Я понятия не имел». «Поезжай», — согласился Денис. «Думаю, пару недель мы вполне без тебя обойдемся». Настя вздохнула с облегчением. Она тут же позвонила Артему. «Все в порядке», — сказала она ему. «На две недели мы с тобой будем предоставлены лишь друг другу и никому больше». «Рад это слышать», — радостно сказал Артем. «Я возьму два билета на Бали. Попробуем начать все сначала». Двумя часами позже состоялся еще один телефонный разговор. «Все пошло крахом. Девчонка все-таки заключила договор с Газаевым. Тауэр спасен, теперь и речи быть не может ни о какой продаже акций». «Ты в этом уверен?» «Конечно. Еще не все потеряно. Отель до сих пор не закончен. Деньги Марата уйдут на покрытие долгов компании перед кредиторами. К тому времени, когда начнется строительство жилого комплекса, Тауэр успеет растратить большинство средств». «Не стоит недооценивать девчонку. Она уже не раз доказывала, что умеет экономить». «В таком случае остается лишь один выход». «Думаешь?» — ужаснулся собеседник. «Ничего другого нам не остается. Позвони Корнееву. Пусть начинает операцию».